Глава 7. Что-что? Я констатирую очевидное. Ты снова стал человеком. Он кивает, и я подхожу ближе. Я пытаюсь понять, что тут происходит, но мне это не удается. Я понятия не имею, что мне сказать неубиваемому зверю и как вести себя с ним. Он единственная на земле горгулья, кроме меня. А значит, у меня с ним должно быть что-то общее. Но, по правде говоря, я никогда еще не чувствовала себя настолько непохожей на кого-то, что очень странно, ведь я как-никак слышу его голос в своей голове. «Как ты?» — спрашиваю я, садясь в кресло, стоящее с другой стороны шахматного столика. «Я обеспокоен. Очень обеспокоен», — говорит он вслух, и я вздрагиваю, услышав его голос. «Да, он разговаривал со мной на острове, но я так привыкла слышать его в своей голове, что сейчас мне не по себе». Я киваю. «Да, я знаю. Я слышала тебя, когда спала и когда проснулась». «Извини», — он выглядит смущенным. «Надо спешить». «Не извиняйся», — я качаю головой. «Но почему надо спешить? В чем дело?» «Время на исходе». Я не могу определить, говорит он о нас, о себе или о ком-то еще. Я очень надеюсь, что он хочет сказать, что время вышло у Сайруса, но вряд ли мне так повезло. «У кого время на исходе?» Он не отвечает, а только подается вперед, чтобы подчеркнуть свои слова. «Время на исходе!» Это не говорит мне ничего нового. Он продолжает повторять время на исходе, и это выбивает меня из колеи, особенно когда я думаю обо всем том, к чему эта фраза может относиться. Может, у нас почти не осталось времени для того, чтобы спасти похищенных учеников? Может, Сайрус собирается вернуться и напасть на нас? Может, корона на моей руке вот-вот исчезнет? «О чем ты? Для чего время на исходе?» — с досадой спрашиваю я. «Что должно произойти?» Но он не отвечает. Ну еще бы. У него всегда отлично получалось заставлять меня нервничать, выдавая очередное предостережение без всяких деталей. Начиная с туннелей, когда я только что прибыла в Кэтмир, и того странного корявого дерева на кампусе, и заканчивая тюремной камерой, где Хадсон, Флинт и я были заперты с Реми и Колдер, он дал мне немало советов. Просто он никогда не уточняет, к чему относятся его советы и что следует делать. Полагаю, какая-то польза от этого есть, но извлечь ее крайне трудно. Как теперь, когда он протягивает мне фигурку королевы вампиров? «Ты хочешь поиграть в шахматы?» — спрашиваю я, не прикасаясь к фигурке, которая, как я теперь вижу, имеет разительное сходство с Далилой. «Спасибо, не надо. Это мы уже проходили, и возвращаться к этому я не хочу. Особенно потому, что если я буду играть оставшимися фигурами, изображающими вампиров, мне придется прикасаться к королю вампиров. А я по доброй воле не стану приближаться к Сайрусу, даже если речь идет всего лишь о мраморной фигурке. Если да, то я буду играть драконами». Неубиваемый зверь мотает головой. «Ты не хочешь играть в шахматы?» «Время на исходе!» Он тыкает в воздух фигуркой королевы вампиров. «Ты хочешь сказать, что у королевы вампиров время на исходе? Знаешь, меня это совсем не беспокоит». На этот раз горгулья вздыхает, как будто он разочарован тем, что я никак не пойму, чего он хочет от меня. Но, надо признать, его бессвязная манера выражаться отнюдь не облегчает дело. Впрочем, чему тут удивляться? Если бы я провела 1000 лет на цепи в пещере, регулярно отбиваясь от сверхъестественных существ со всех концов света, которые приходили туда, чтобы убить меня, я бы, наверное, тоже утратила умение говорить и связь с реальностью. Однако, если это действительно так, то надежда понять его становится еще меньше. Ведь если 1000-летняя изоляция свела его с ума, то как вообще можно принимать всерьез то, что он пытается мне сказать? Теперь вздыхаю уже я сама. Ситуация становится все кошмарнее и запутаннее. «Грейс». Он произносит мое имя так настойчиво и так веско, что я вся обращаюсь вслух. «Будь осторожна! Берегись! Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю». «Знаю. Я веду себя осторожно. Поверь мне, мы все очень осторожны, когда речь идет о дворе вампиров. Сайрус?» «Нет». Он, прищурившись, смотрит на меня, а затем с такой силой ударяет по шахматному столику фигуркой королевы вампиров, что, кажется, она разлетится на куски. Но с ней ничего не происходит. От нее даже не откалывается край. Это кажется мне зловещим. Не хватало еще, чтобы Далила оказалась такой же несокрушимой, как Сайрус. «Ты говоришь о королеве?» — спрашиваю я, протянув руку к фигурке. «Нужно опасаться Далилы?» Я ожидаю, что теперь, когда он высказался, он отпустит фигурку. Но он продолжает держать ее даже тогда, когда я тоже обхватываю ее. Наши пальцы соприкасаются, и сквозь меня вдруг проходит странный электрический разряд, который заставляет меня инстинктивно потянуться к платиновой нити моей горгульи. Но прежде чем я успеваю схватиться за нее, меня так ударяет током, что мое дыхание пресекается. Поначалу я думаю, что это просто статическое электричество, ведь так бывает, когда два человека касаются друг друга. Но со мной такого не бывало с тех пор, когда я впервые превратилась в горгулью, превратилась случайно. Я собираюсь отнять руку с нервным смехом и попытаться пошутить, но уже поздно. Он опять превращается в камень, и, опустив взгляд, я вижу, что в камень превратилась и я. И наши уже каменные руки продолжают держаться за королеву вампиров.